Довольно бедный, женат. И у него ребенок. В Максе зажегся еще больше интерес. Сколько? 10. Не бывает все идеально. Да. У детей голодные рты. Нам и так уже повезло. Посидели в молчании. Его нарушил Макс. Наверное, он меня уже ненавидит, а? Не думаю. Он дал мне денег, так? Сказал, уговор есть уговор. Через неделю пришло письмо. Ганс сообщал Вальтеру Куглеру, что постарается прислать нужные вещи, как только сможет. В письме была одностраничная карта Молькинга и Большого Мюнхена, а также прямого маршрута от станции Пазинг, что понадежнее, до порога Хуберманов. Заканчивалось письмо, как и следовало ожидать. «Будьте осторожны». В середине мая 40-го прибыл «Майн Кампф» с ключом, изнутри подклеенным к обложке. «Этот мужик гений», — решил Макс. Но о поездке до Мюнхена все равно не мог думать без содрогания. Ясно, он не хотел бы, как и остальные причастные к делу, чтобы поездка эта вообще состоялась. Но не всегда выходит по нашему хотению, особенно в фашистской Германии. И опять прошло время. Война разгоралась. Макс по-прежнему прятался от всего мира, но уже в другой пустой комнате. И вот неизбежное. Вальтера оповестили, что его отправляют в Польшу. И дальше утверждать власть Германии над поляками и евреями равно. Ведь одни не лучше других. Время пришло. Макс спустился в путь до Мюнхена и Молькинга. И вот он сидит на кухне у чужого человека и просит помощи, которая ему так нужна, и страдает от презрения, которого, как он чувствует, достоин. Ганс Хуберман пожал Максу руку и представился. В темноте сварил ему кофе. Девочка давно ушла, но вот к прибытию приблизились еще чьи-то шаги. Та самая темная лошадка. В темноте каждый из троих был полностью сам по себе. Каждый вглядывался, и только женщина говорила. Ярость Розина. Лизель уже снова погрузилась в сон, когда в кухню ворвался несомненный голос Розы Хуберман. Он растряс девочку. «Вас ist los!» Лизель одолела любопытство. Она представляла, какими тирадами может пролиться ярость Розина. На кухне определенно произошло какое-то движение, и подвинулся стул. После 10 минут мучительного самообуздания Лизель выскользнула в коридор, и увиденное немало ее изумило. Роза Хуберман стояла за плечом Макса Ванденбурга, наблюдая, как он жадно глотает ее пресловутый гороховый суп. На столе воздвиглось пламя свечки. Оно не дрожало. Мама была мрачна. Ее пухлая фигура тлела тревогой. Но вместе с тем в ее лице как-то нашлось место и торжеству. И торжество было не от того, что она спасает живую душу от преследования. Оно больше походило на «видали?» По крайней мере, этот не привередничает. Она переводила взгляд с супа на еврея, потом опять на суп. Когда Роза снова заговорила, она только спросила: «Не наладить ли добавки?» Макс отказался, предпочтя кинуться к раковине и стошнить. Спина его содрогалась, руки были основательно расставлены, пальцы цеплялись за металл. «Езус, Мария и Йозеф!» — пробормотал Роза. «Еще один!» Обернувшись, Макс извинился. Слова у него вышли скользкие и мелкие, травленные кислотой. «Простите, кажется, переел. Желудок, знаете, слишком давно не... Наверное, не справился, столько... Отойдите!» — велела Роза. И принялась убирать. А когда закончила, увидела, что молодой человек у кухонного стола совершенно подавлен. Ганс сидел напротив, ковшиком сложив руки на пласте дерева. Лизель из коридора было видно осунувшееся лицо чужака, а позади него — беспокойство, будто почкотня, намалеванная на мамином лице. Она смотрела на своих приемных родителей.